Глава 16. Стадия бета-тестирования игрового проекта Мекка. Озадаченный недочетами проектирования, Прайми пытался всеми правдами и неправдами отсрочить этот день. «Тем, кто создавал площадку Мекки в подпространстве, было плевать на детали», — говорил Прайми, пытаясь убедить Адриила, главного владельца игрового проекта, отложить пробный запуск. «Я видел Инквизитора с женским бюстом, видел кучу подростковых фантазий. Когда мы с братом создавали основные схемы Мекки, то были детьми. Тогда все эти идеи казались разумными, но сейчас...» «А ты думаешь, кто будет покупать основные ключи игроков?» — спросил Адриил. «Подростки и не совсем здоровые взрослые. Не знаю, как ты представляешь себе реальный мир, но серьезные люди, которым придутся не по вкусу женщины-инквизиторы, никогда не станут тратить единицы влияния на покупку ключей игрока. Тебе показать статистику нейронных эфирных каналов, транслирующих события с игровых площадок? Показать основной контингент пользователей?» «Я не чокнутый игроман», — смутился Прайми. «Мы с братом создавали игры, а не играли в них». «Тогда взгляни на вещи трезво, представь, сколько стоит каждый день простой игровой площадки и ответь, сможешь ты компенсировать эти потери? Если да, то я могу отложить пробный запуск игры». «Ты знаешь, что я не смогу заплатить за простой». «Знаю, только сейчас все выглядит так, словно об этом не знаешь ты». Адриил примирительно улыбнулся. «Я не враг тебе, но есть вещи, которые я не могу изменить. Это бизнес, и от меня здесь зависит не так много, как кажется. Хочешь ты или нет, пробный запуск состоится в назначенный срок. Все, что я могу для тебя сделать, это выделить группу инженеров размерности и пару Акеми, чтобы вместе с ними ты лично проверил все после пробного запуска, исправив недочеты. Инженеры работали над строительством Мекки, так что вводный инструктаж можно будет не проводить». «А как быть с простыми пользователями, которые примут участие в бета-тестировании? Ты представляешь, какие отзывы они оставят, заметив женщин-инквизиторов и прочие подростковые опусы?» «Не знаю насчет подростковых опусов, но о женщинах-инквизиторах с большим бюстом я слышал. Акеми, занимавшиеся реализацией основных схем игровой площадки в подпространстве, решили счесть это ответом на сексуальный подтекст других ведущих игровых площадок. Я, если честно, тоже так подумал. Ничего страшного, может принести дивиденды. Или нас подымут на смех», — хмуро подметил Прайми. «Ты знал, что в одном из секторов площадки подпространства появилась брешь, ведущая в петлю квазара? Мало того, что сквозь нее виден оживленный пригород квазара, так брешь еще и разрастается. Адаптивные алгоритмы сознания не могут провести корректировку самостоятельно. Потому что когда мы с братом создавали основную архитектуру второго уровня игры, то планировали использовать резонансы, отличные от резонансов квазара. Акеми сочли, что слишком опасно использовать альтернативные колебания трехмерного времени подпространства». «Беспомощно», — развел руками Адриил. «Что если система даст сбой? Где мы будем искать игроков?» «Фивы используют альтернативные колебания и ни одного официального сбоя». «Но фивы не используют двухуровневые переходы. У них единая система игровых терминалов, так же как и в Голоде, с той только разницей, что фивы отправляют пользователей, оплативших ключи игрока, в подпространство, создавая его образ в мире энергии в соответствии с основными протоколами игровой точки сборки необходимого персонажа, а Голод переносит сознание в тело созданного для игры клона. Ты же попытался объединить два этих процесса. Сначала создание игрока помещают в тело клона, а затем клон, пользуясь терминалом внутри Мекки, покидает линейную размерность, отправляясь в трехмерное время под пространство. Всемирная иерархия никогда бы не дала разрешения на использование подобной технологии, не проведя мы сотни успешных тестов, на которые потребуются месяцы, а возможно годы. Никто не критикует твою разработку двухуровневых переходов. Возможно, пройдет время, и она станет такой же обыденной процедурой, как нейронные сети седьмого поколения. Но не сейчас, не в Мекке, когда фоном мелькает трагедия в Изистиус Лабиалис, вычеркнувшей из схем жизнеустройства 90% населения жилого комплекса. Конечно, в той трагедии винят террористов Мункара и Накира, но... «Я все понимаю», — сдался Прайми. Он прервал связь с финансовым отделом игрового проекта Мекка, выбив заверение, что получит на время бета-тестирования полный доступ к основным системам и содействие обслуживающего персонала. Затем встретился с девушкой по имени Малак, редким представителем жилого комплекса Изистиус Лабиалис, которая была коренным жителем, а не перенесенным в тело клона сознанием, и попросил помочь ему с проверкой основных систем. «Кажется, ты отговаривал меня принимать участие в тестировании». Прищурилась она. «Они многое изменили в первоначальном проекте, он стал безопасней, но...» «Хуже?» «Нет, просто мы с братом потратили на разработку технологий полноценных двухпозиционных переходов несколько лет. Эти чертовы финансисты отказались от наработок, посчитав слишком сложными для примитивного игрового процесса. Так что игра, которая могла стать шедевром, в итоге превращается в очередную серийную штамповку, потому что кое-кто думает только о ежеминутных прибылях». «Слышал бы тебя сейчас Крадж!» Рассмеялась Малак. «Для него это чуть ли не абсолютное зло». «Плевать я хотел на Краджа. Таким, как он, ничего не докажешь. Им нужно к кому-то цепляться, кого-то ненавидеть, обвиняя в своих неудачах и просчетах. Взять того же Краджа. Он обвиняет разработчиков в смерти брата, но ведь никто не заставлял последнего принимать участие в рискованном проекте. Он сам хотел заработать». «Боюсь, Краджу плевать на это». Малак помялась и сказала, что бригадир строителей собирается принять участие в бета-тестировании Мекки, чтобы найти критические ошибки и обратиться с официальной жалобой в Институт Всемирной Иерархии. «Забавно», — натянуто рассмеялся Прайми. «Сначала он зарабатывает на проекте деньги, координируя строительство игровой площадки в размерности, а теперь, получив что нужно, хочет закрыть проект». «Хочешь, чтобы я пригласил его присоединиться к нам?» — предложила Малак. «Зачем?» «Так будет проще его контролировать». «Я не хочу никого контролировать. Тестовые схемы двухуровневых переходов заменены на проверенные терминалы Квазара. Теперь, если случится сбой, то игроков выбросит из-под купола площадки в Квазар. Так что самым страшным в игре для Краджа станут женщины-инквизиторы, да собственные неточности, которые выявятся, когда активируют нейронные образы игровой площадки в размерности». «Тем лучше для нас». Улыбнулась Малак. «Крадж не последний человек в Изистиус Лабиалис. Если он увидит, что проект безопасен и удастся заручиться его поддержкой...» «Ты хочешь, чтобы я с ним подружился?» Растерялся Прайми. «А ты хочешь, чтобы весь жилой комплекс шептался о сыром проекте, главная цель которого – заработать можно больше единиц влияния и закрыться, пока не всплыли смертельно опасные дыры игровых площадок?» «Ну, если так ставить вопрос...» Сдался Прайми. Малак широко улыбнулась, не пытаясь скрывать, что Адриил платит ей за то, чтобы она присматривала за Прайми и собирала информацию об отношении людей к новому игровому проекту. «Уверен, что за мной здесь присматриваешь не только ты», — неловко пошутил Прайми. Следующие два дня он потратил на подготовку к первому полноценному запуску Мекки. Нанятые инженеры размерности и ученые Акеми суетились, взволнованно устраняя выявленные автоматикой шероховатости. Прибыла первая волна туристов-игроманов, давших согласие принять участие в тесте в обмен на бесплатные ключи игрока, когда проект запустят официально. Другие обменивали свое согласие на единицы влияния. Местных набралось не больше дюжины. В основном в секторах ожидания запуска тестового режима прибывало несколько сотен новеньких клонов с сознанием жителей соседних жилых комплексов – Галеос Лонжерострис и Хексоктинелида. Крадж принял предложение Малак, но выглядел мрачнее тучи. Прайми упорно притворялся, что не замечает ворчливого координатора. С изменением двухуровневых переходов изменился и основной протокол появления в системе. Вернее, отсутствовал на стадии бета-тестирования. Нанятая группа ученых Энрофы, отвечавшая за игровые терминалы, обещала разработать систему интеграции клонов в процесс, как это происходит в Голоде, но та технология была запатентована конкурентами, а на разработку аналога требовалось время. Адриил лично связался с Прайми и спросил, не хочет ли тот помочь ученым Энрофы с новым проектом. Прайми отказался, сочтя предложение пафосом. Не было сомнений в том, кто стоит за финансовым отделом Адриила, так что в последний момент Голод любезно уступит права на запатентованные игровые терминалы. Нечто подобное случится и с недостатками площадки в Квазаре. У ФИФ есть замечательный купол, который они применяют в своем игровом мире, чтобы оградить созданный сфинкс-город от остальных игровых площадок. Мекка не имеет собственного Квазара в трехмерном времени подпространства, так что купол просто необходим. Опять же, это эксклюзивная разработка, но Прайми думал. Будь я проклят, если Адриил не получит купол. Так что суеты у главного проектировщика в первый тестовый день не было. Скорее наоборот, излишнее спокойствие, выводившее Краджа из себя. «Заодно проверим, что вы тут настроили», — подзадоривал его Прайми, когда участники теста занимали места, где будут расположены в будущем запатентованные голодом игровые терминалы с клонами. Приготовление заняли на час больше времени, чем планировалось. Пробираясь по неприглядным конструкциям, заядлые игроманы недовольно шептались, жалуясь, что отключены нейронные сети. «Сложно будет потом представить здесь моря, леса, ледники, реки», — слышал их голоса Прайми. «Вот поэтому я и не стал игроманом», — сказал он Малак и Краджу. «Все эти люди хотят убежать от реальности, вымысла игрового процесса, а я...» «Я всегда смотрел на нейронные образы и видел уродливые каркасы размерности или схемы восприятия, разработанные Акеми в подпространстве». «Боюсь, теперь я тоже буду видеть только уродливые конструкции», — призналась Малак, но тут же извинилась перед Краджем, заверив, что не хотела оскорбить проделанные координаторами работы по созданию каркаса игровой площадки. «Если слухи окажутся верными, и нейронные сети седьмого поколения станут переходным звеном в развитии, то каркасы будут не нужны», — ехидно подметил Прайми. «Сейчас в институтах всемирной иерархии действуют нейронные лифты, базирующиеся на новых сетях, вытеснив устаревшие тысячелетия назад лифты пневмотоннели. Конечно, ваш жилой комплекс, как всегда, станет первым в списке экспериментальных платформ. Так что местным координаторам придется срочно искать новую работу». «Не придется», — сказал Крадж. «Нейронные сети седьмого поколения действуют у нас и сейчас. Разве что-то изменилось? Передача кинетической энергии, если отказаться от каркаса, все равно будет перегружать основные проводники. К тому же придется менять подход к интегрированным жидким чипам. А это уже проблема. Мало кто согласится на процедуру извлечения». «Ну, жидкие чипы можно не менять, а для начала доработать, интегрировав дополнительные модули», — продолжал действовать на нервы Прайми. Они пререкались с Краджем до тех пор, пока наблюдавшие за тестом инженеры размерности не активировали нейронные сети. От внезапно хлынувшего в сознание потока пестрых образов закружилась голова. Прайми не двигался, стоял, закрыв глаза, и ждал, когда система закончит основные балансировки. «Лучше бы ученые ломали голову над тем, как победить ледник, чем строить все эти сети», — заворчал где-то далеко Крадж. «А мне нравится», — услышал Прайми голос Малак и открыл глаза. От былой неприглядности не осталось и следа. Мир распустился, подчиняясь основным алгоритмам создателя. Прайми, Крадж и Малак стояли на разгрузочной платформе жилого комплекса «Галеос Лонжерострис», за стенами которого вместо великого ледника раскинулся безбрежный янтарный океан. Крошечные кудрявые волны бежали по его поверхности, отражая яркие лучи зависшего высоко в небе солнца, слепя глаза собравшихся на разгрузочной платформе людей. Вокруг суетились вымышленные персонажи грузчиков и моряков с пришвартованного гигантского грузового корабля. «Разрешите?» — извинились силовики с виброоружием наготове, проходя мимо игроков, чтобы арестовать фиктивного контрабандиста. «Потрясающе!» — призналась Малак, наблюдая за суетой задержания и безуспешной попыткой бегства контрабандиста. Скрутив нарушителя, силовики покинули разгрузочную площадку. Капитан, пришвартованного рядом с грузовым пассажирского корабля, объявил, что посадка заканчивается. Прайми, Малак и Крадж поднялись на борт небольшого корабля. Загудели моторы. Качка была не сильной, но эффект понравился Прайми. Лучше, чем он ожидал. «Никогда не думала, что увижу жилой комплекс извне», — сказала Малак, завороженно наблюдая, как удаляется восставшая из морских недр, построенная людьми громада, разрывая вершины неба. «Это просто гениально!» — с каким-то трепетом прошептала Малак. Прайми пытался не показывать, что и сам горд проделанной работой и основными алгоритмами нейронных образов. Его алгоритмами. Он здесь не для того, чтобы лелеять гордыню. Нужно найти недостатки. Комплекс выглядит грандиозно, но как быть с мелочами? Прайми прошел на корму пассажирского корабля, перегнулся через борт и тихо выругался. «Что случилось?» — растерялась Малак. «Мы забыли сделать кораблю винты», — сказал он. «Винты?» «Корабли раньше передвигались за счет винтов. Видишь сзади волны? Это происходило потому, что там должны были вращаться винты. А мы с братом забыли прописать это в схемы игровой размерности». «Ну, это не страшно. Сомневаюсь, что кто-то знает о том, как раньше работали корабли. Да и о кораблях сейчас мало кто знает». Малак посмотрела на Краджа. Ты знал, что у корабля должен быть винт? Знал, но... Координатор растерянно уставился на Прайме. Ты что, действительно пытался учесть такие мелочи или просто выделываешься, чтобы показаться лучше, чем есть? Прайме не ответил, пытаясь связаться с оставшимися в центре управления игровой площадкой инженерами размерности, чтобы сообщить об ошибке. «Он что, действительно сам создал основные протоколы и схемы этой игры?» — спросил Крадж. «Он и его брат», — сказала Малак. «И в квазаре, и в размерности. А время? Сколько им потребовалось на это лет?» «Не знаю. Кажется, они начали проект еще детьми». «Детьми?» «Они — Акеми. Там учеными становятся раньше, чем осваивают базисы двухуровневого языка общения». «А другие проекты?» «Я знаю только то, что какое-то время они работали на Фивы. Но ушли после того, как у них попытались выкупить проект Мекки». «Почему не продали? Хотели больше единиц влияния?» «Ты безнадежен, Крадж!» Вспылила Малак. «Просто пытаюсь понять». Пожал плечами строительный корректировщик. Высоко в небе закричала чайка. Белая, крупная. Крадж и Малак запрокинули головы, вздрогнули, услышав брань Прайми. «Что не так?» Спросила Малак. «Тебе не понравилась птица? А мне кажется, лучше не придумаешь. Очень красивая». «Да, она парит над нами уже четверть часа и ни разу не взмахнула крыльями», — сказал Прайми и снова связался с инженерами, чтобы сообщить об очередной ошибке. «Если действительно подходить к делу с такой серьезностью, то лучше посвятить себя чему-то более стоящему, чем игрушке», — заворчал Крадж. «С такими знаниями, навыками и трудолюбием можно принести миру пользу, а не тратиться на метание бисера перед игроманами». «Чем плохи игроманы?» Вступилась Малак не столько из собственных побуждений, сколько ради того, чтобы угодить Прайми, который, общаясь с инженерами, прислушивался краем уха к словам ворчливого корректировщика. «Ничего личного против игроманов я не имею», — сказал Крадж. «Просто в мире много других более важных проблем, для решения которых не хватает настоящих специалистов. Любители заговоров, волшебных существ и кровавой бойни вряд ли оценят тонкую работу. Какой смысл тратить силы впустую?» «И на что ты предлагаешь мне тратить свои силы?» — спросил Прайми, закончив связь с инженерами. «Искать решение проблемы, проникающего в жилые комплексы Великого Ледника? Послать все к черту и отправиться в экспедицию, чтобы изучить ледник?» «Ну, в предстоящей экспедиции без тебя достойных людей хватает», — сказал Крадж. «Но в жизни есть ведь не только Великий Ледник. Многие грандиозные проекты зашли в тупик и ждут, когда кто-то вернется назад, вспомнит перспективы и посмотрит на исследования свежим взглядом». «И что это за проекты?» Прайми невольно вспомнил детство своего отца, проведенное в общине инертов. «Может мне спуститься в ремонтные полости комплекса и присоединиться к чокнутым фанатикам, считающим, что будущее человечества под землей, вблизи ядра планеты?» «Не все проекты ведут под землю. Если ты действительно увлекался историей, то должен знать, что когда-то люди тянулись к покорению неба. База на Луне, на Марсе, освоение планет, колонизация, новые нейронные ракеты, гравитационные двигатели, идеи терраформирования. Если слухи окажутся правдой, и следом за нейронной сетью седьмого поколения появится принципиально новая система, способная передавать в сотни раз больше кинетической энергии, то строительство баз на новых планетах может стать детской забавой. Возможно, новые нейронные сети изменят взгляд на все терраформирование в целом. Мы боремся с ледником, перерабатывая его холод, перенаправляя. Представь перспективы для энергетиков, если предоставить им целую планету. Холод, жара, лед, горы, моря, химические соединения, источники энергии повсюду». «Сомневаюсь, что кто-то еще помнит о космических программах», — скривился Прайми. «Последнюю ракету проглотил Великий Ледник тысячи лет назад, а о последних колонистах, бежавших с Марса и Луны, вообще лучше не вспоминать. К тому же и базы там давно превратились в прах». «Многие утверждают, что на Марсе оставили экспериментальные клеточные автоматы, запрограммированные на развитие. Кто знает, как далеко зашла эволюция той планеты. Мы давно перестали наблюдать за космосом. Наш мир — это три уцелевших после катастрофы жилых комплекса. Почему бы не расширить границы восприятия?» «Я думал об этом, когда планировал, чем займусь, реализовав Мекку», — неожиданно признался Прайми. «Полагаю, из этого могла бы получиться хорошая игра». «Игра?» — опешил Крадж. «Ну да. нечто эпическое, масштабное. Но потом, проведя пару небольших опросов, я понял, что люди сейчас не готовы к космическим эпопеям. Они забыли о небе, забыли о далеких планетах. Мы живем в старых гнилых комплексах, скрасив неприглядную реальность нейронными образами, оградив себя сложным пониманием квазоразмерности и забыв о простых истинах. Ничего личного, Крадж, но такие, как ты, вымирающий вид. Лично я ничего против тебя не имею, могу понять отчасти, но мир вращается в совершенно ином ритме, чем думаешь ты. И можно либо попасть в этот ритм, либо вывалиться из него. И это говорит мне человек, который продал своего брата и проект ради пары лишних единиц влияния? Ответил обидой на обиду Крадж. Малак, да и многие другие шепчутся о том, как тщательно ты оберегал Мекку, как много работал над ней со своим братом. Говорят, что вам пришлось уйти из ФИФ, чтобы сохранить права на проект. А что в итоге? Обвинение в незаконном финансировании, связь с адептами, ряд судебных запретов. Не знаю, о каком ритве жизни ты говоришь, но, судя по всему, ты выбился из него в тот день, когда принял предложение Адриила, еще одного финансового мошенника. «У меня не было выбора», — помрачнев, сказал Прайми. «Брат доверял тебе, а ты его предал». «Я заработаю нужное количество единиц влияния и оплачу его долг». «Тебя вышвырнут из проекта, как только закончится стадия тестирования. Никто не любит предателей». «Пошел к черту!» — психанул Прайми. «А ты знаешь, что я прав», — улыбнулся Крадж. «Понимаешь, это где-то на подсознательном уровне. Поэтому и злишься. Только изменить ничего не можешь. Вот и все честолюбие. Вот и все амбиции. Вся гениальность. Сейчас ты такой же вымирающий вид, как и я. Даже хуже. Ничего личного».